Глава 7. Мне всегда так хотелось быть хорошим человеком, но я постоянно чувствую себя последним убийцей. А может быть, я правда убил? Все зависит от того, как смотреть на вещи. На этом мне следует остановиться поподробнее, но время еще не пришло. Ладно, на сегодня хватит. Всему свое время, любил повторять мой отец. Глава 8. За моим окном на дереве сидит птица. Ее силуэт отчетливо виден среди обледенелых ветвей. Мне кажется, будто она смотрит на меня. У меня часто возникает чувство, будто звери хотят что-то сказать мне своим взглядом. Они хотят передать мне послание, которого мне не понять. Послание из страны, в которую мне так хочется попасть, что от желания сводит скулы. Я очень боялся смерти. А теперь даже не знаю, наверное, все из-за того, что меня мучает стыд. Вот и птица оторвалась от ветки. Помню, когда Элла была у меня весной, начались заморозки. Я тогда еще выразил надежду, что листва, которая едва проступила на деревьях, не погибнет от холода. Элла стала с жаром объяснять мне, что у дерева есть, по крайней мере, еще один запас почек, которые могут заменить те, что, возможно, умрут. Помню, она говорила с почти религиозным трепетом, и это меня раздражало. У человека и вправду может быть в голосе что-то религиозное, когда он говорит о природе, но почему-то только в некоторых случаях. Напомню, к примеру, что большая белая акула, ужаснейшая из хищников, имеет про запас 6 рядов зубов, расположенных позади рабочих зубов. Но никто не упоминает об этом факте с тем же трепетом, с каким можно размышлять о первых листиках. Прошлой зимой стояли страшные холода. По радио даже говорили, что, возможно, на Скандинавию надвигается новый ледниковый период. Все зависит от того, изменит ли Гольфстрим свое течение. Помню, я выслушивал эти теории довольно-таки равнодушно, ведь время от времени климат меняется. Я даже сказал об этом Элле в одной из наших первых встреч. «Знаешь ли ты, что на нас надвигается новый ледниковый период?» — спросил я. Она так хохотала, будто я пошутил. Помню, когда я был маленьким, то боялся вулканов. И мне бесполезно было объяснять, что в наших краях этого природного феномена не существует. Я боялся извержения вулкана, и никакие аргументы на меня не действовали. Глава 9. Надо написать о том, как мы с Эллой начали общаться. Разумеется, она была слегка удивлена, что я позвонил ей спустя так много времени. Я объяснил все как есть, что нашел вдруг бумажку с ее телефоном, которую долгое время считал бесследно исчезнувшей. Затем мы договорились о встрече, а после этого встречались еще несколько раз, прежде чем между нами установились более тесные отношения. Меня всегда удивляло и смущало только одно. Каждую нашу встречу Элла казалась мне совсем иной, чем в прошлый раз. Сначала, когда мы условились о встрече возле Национального музея, я ждал, что сейчас увижу женщину в стиле хиппи, какой я увидел ее в парке, то есть своего рода дурнушку с чертами блаженной. И вдруг оказалось, что она удивительно хороша. Волосы с рыжим оттенком собраны в хвост, на лице макияж, элегантный наряд, приятные манеры, весь ее облик дышит одухотворенностью. Я был очарован и предложил встретиться еще раз на нейтральной территории. Мы решили, что прогулка вдоль Карлбергского канала — это то, что нам нужно.